Глава 77. Уплата налогов. «Брат!» Когда Цзуи и Баор вернулись к арендованной точке, к ним немедленно подошел мужчина в рясе. «Ты наконец вернулся! Только что приходил начальник Джан из администрации рынка, он искал тебя!» В его глазах читался благоговейный трепет. Для мужчины в рясе, этого мелкого уличного торговца, что выживал на западном рынке, глава местной администрации был подобен королю, которого ни в коем случае нельзя оскорблять, потому что одного слова главы хватит, чтобы навсегда прогнать его отсюда. Видимо, Цзуи был крупной рыбёшкой, раз начальник Джан лично искал его. Цзуи с недоумением спросил, «Зачем он искал меня?» Он не был знаком ни с каким начальником Джаном, да и посещал западный рынок всего второй раз. «Я не осмелился у него спросить». Мужчина в рясе торопливо ответил, «Но начальник Джан поручил мне известить его, если ты вернешься. Мне сейчас доложить начальнику Джану?» Вообще-то он мог тайком известить начальника Джана, но был очень наблюдательным человеком. Поскольку ради Цзуи прибежал сам начальник Джан, значит, Цзуи был абсолютно достоин того, чтобы угождать ему. К тому же Цзуи, можно считать, был благодетелем мужчины в рясе, так как в прошлый раз позволил последнему заработать крупную сумму денег, а в этот раз из-за него мужчина поговорил с начальником Джаном. «Можно будет опять похвастаться перед приятелями». «Пока не нужно», — Цзуи поразмыслив сказал. «Как завершу торговлю, тогда и поговорим». Мужчина в рясе непрерывно закивал. «Хорошо, хорошо». Этот паренёк и впрямь крупная шишка, раз не обращает никакого внимания на начальника Джана. На месте Цзуи любой другой торговец наверняка сразу бы в страхе побежал в администрацию. В глубине души мужчина в рясе преклонялся перед Цзуи. Брат, что совершил сделку на несколько миллионов, заслуживает уважения. Цзуи было все равно, что думает мужчина в рясе. Он открыл принесенный с собой футляр и извлек оттуда меч иллюзорная звезда. Внимание мужчины в рясе сразу переключилось на меч. Он гадал, за сколько сегодня Цзуи сумеет продать свой товар. Как минимум за 1-2 миллиона. После продажи золотых клинков Цзуи специально выделил время на производство деревянного футляра для меча. Использовалась древесина, что прежде хранилась в подвале. Футляр служил вместилищем для меча иллюзорная звезда. Особенность этого футляра заключалась в том, что если перевернуть его, он служил подставкой для меча, которая сразу бросалась в глаза. Цзуи поместил иллюзорную звезду вместе с ножнами на такой подставке. Пока он раздумывал над тем, стоит ли попросить Пипи зазывать покупателей, робко подошел парень в очках. Это был Джоу Хун. Цзуи не думал, что этот парень посмеет снова приблизиться, но ему было немного забавно видеть, как у того дрожат ноги. Поскольку Цзуи не чувствовал никаких дурных намерений от человека, он ничего не сказал, лишь наблюдал. Ему стало интересно, что предпримет парень. «Господин...» Джоу Хун набрался смелости и с трудом спросил. «Позвольте... позвольте узнать, вы продаете этот меч?» Цзуи кивнул. «Да. Хочешь купить?» Джоу Хун сглотнул слюни и настороженно спросил. «Сколько стоит?» Цзуи ответил. 10 миллионов». 10 миллионов?! Подслушивавший поблизости мужчина в рясе чуть не проглотил язык и просто не мог поверить собственным ушам. Он считал, что 4 миллиона за ту пару мечей Цзуи – это уже завышенная цена, и что это, пожалуй, самая дорогая сделка на первом этаже западного рынка, однако никак не ожидал услышать еще более высокую цену. 10 миллионов! От такой цифры у мужчины в рясе закружилась голова. Он уже будто видел перед глазами бесчисленное множество кружащихся в воздухе купюр. Но то, что произошло дальше, еще больше его поразило. Джоу Хун без колебаний произнес: «Я покупаю!» Цзуи, впрочем, не удивился и многозначительно промолвил. «Отличный выбор. Эта иллюзорная звезда и по свойствам, и по качеству превосходила золотые клинки и стоила как минимум в 10 раз дороже. Рунные предметы делились на 4 уровня. Обычный, превосходный, элитный и легендарный. У них по сравнению с первозданными творениями отсутствовал наивысший мифический уровень. Золотые клинки, которые ранее Цзуи модернизировал, являлись рунным оружием обычного уровня, а иллюзорная звезда с двумя выгравированными рунами была превосходного уровня. Первозданные руны вовсе нельзя было гравировать где угодно. Крайне важны были материал предмета и техника его изготовления. Если они не будут соответствовать определенным требованиям, то насильственная гравировка руны приведет к уничтожению предмета. Поэтому золотые клинки и иллюзорная звезда находились в разных ценовых категориях. Было вполне справедливо продавать меч за 10 миллионов. А если его еще и разрекламировать, то цена непременно значительно вырастет. Только Цзуи не собирался таким заниматься. На самом деле, если бы не желание проверить свою догадку насчет добродетельной силы, он вряд ли бы повторно посетил подпольный рынок Западный ручей. Джоу Хун напряженно потер руки. «Спасибо!» Он достал мобильник и, просканировав QR-код, быстро перевел на счет Цзуи 10 миллионов. Вот так просто. Цзуи прочитал в телефоне уведомление об изменении остатка на банковском счете и с улыбкой обратился к Джоу Хуну. «Меч Иллюзорная Звезда теперь твой, заодно дарю футляр для него». «Его зовут Иллюзорная Звезда?» Джоу Хун вытянул руку и легонько погладил ножны, в глазах засверкали лучи. «Хороший меч! Хорошее имя!» Пусть даже он до сих пор не видел сам меч, спрятанный в ножны, однако с помощью необычной способности платиновые зрачки понял, что не зря совершил покупку. Хотя аура Иллюзорной Звезды была не такой яркой, как аура маленького деревянного меча Баор, зато была намного ярче аур всех других предметов, которые Джоу Хун когда-либо видел. Как и сказал Цзуи, Джоу Хун сделал отличный выбор. Поддавшись восторгу и частично осмелев, Джоу Хун спросил: «Господин, можно с вами немного побеседовать?» На самом деле, именно ради этого он изначально и подошёл к Цзуи. А меч Иллюзорная Звезда стал неожиданным приобретением. Цзуи оказал уважение крупному клиенту. «Можно, но тебе придется подождать несколько минут». По правде говоря, если бы это был не первый экстраординар, Цзуи не был бы заинтересован в беседе с ним. Он показал вперед. «Подожди меня в той чайной». Джоу Хун активно закивал. «Хорошо, хорошо, буду ждать вас в чайной». Он боялся, что Цзуи передумает, поэтому убрал меч и устремился в чайную. А Цзуи обратился к уже полностью ошарашенному мужчине в рясе. «Будь добр, извести начальника Джана, скажи, что я иду в управление рынка». Мужчина будто очнулся ото сна. «Ладно, ладно». Цзуи взял Баор за ручку. «Золотце, мы уходим». «Так быстро?» Стул даже не успел нагреться. Она как раз кормила попкорном Пипи, а в итоге уже надо было уходить. «Ага». А Цзуи пожал плечами. «Сегодня хорошо торговля идет. Получилось сразу продать». Баор приятно удивилась. «Значит, папа заработал денег? Сможем опять тайку купить много-много бифштексов?» Она еще была очень маленькой и не имела полного представления о деньгах, но понимала, что раз Цзуи заработал, значит, можно купить бифштексы для тайка. Да, безумное увлечение тайка бифштексами оказывало серьезное давление на девочку. А Тайк признательным взглядом глядел на Баор и вилял хвостиком быстрее вентилятора. «Баор так хорошо ко мне относится, так хорошо!» Цзуи со смехом почесал носик девочки, сказав. «Ага, купим столько, сколько захотим». «Здорово!» Баор запрыгала от радости и погладила Тайка по голове. «Тайк, ты рад?» «Гав-гав-гав-гав!» Сидевший на плече девочки попугай чуть не умер от зависти. Цзуи хихикнул. «Пойдем». Он снова прибыл с Баор в управление рынка и подошел к окошку, где занимались налогами. Внутри по-прежнему сидела женщина в возрасте. Она с первого взгляда узнала Цзуи. «Вы?» Цзуи действительно произвел сильное впечатление на женщину. За столь продолжительное время ее работы на западном рынке Цзуи уплатил наибольшую денежную сумму. Никто даже близко рядом с ним не стоял. Она шутливо произнесла. «Вы ведь не собираетесь платить налог с 4 миллионов?» «Нет». Цзуи покачал головой, сказав. «На этот раз с 10 миллионов. Ой, точнее, с 9 миллионов 999 тысяч 800 юаней». Как обычно, были вычтены 200 юаней за аренду. Женщина была ошеломлена. Но несмотря на шок, она оформила налог Цзуи. В итоге было уплачено 999 тысяч 980 юаней. «Благодарю за ваш вклад в страну». В тот миг, как было получено свидетельство об уплате налога, Цзуи снова почувствовал бурлящий отклик, исходивший от добродетельных клейм. В ушах будто эхом раздавался голос. «Налоговая служба Китая напоминает вам, что существует множество способов стать сильнее. Первый способ — это уплата налогов».